Я отвела их к забору рыбного склада и с выражением прочла им сны Роберта Рождественского. Проходившие мимо докеры с недоумением смотрели на меня. Я прочла стихотворение два раза подряд. К моему искреннему удивлению, при словах «Мне снилась твоя усмешка, снились слезы мои, другая сидела рядом, были щеки бледны». У Валерия Бычкова увлажнились глаза. Наверное, никто никогда не читал стихов лично ему. Лена потом передавала, что когда Нина узнала, как я читала Валерке и Шурыге стихи, она сказала обо мне: «Так она же темная озорница и хулиганка, разве вы не видите?» Оба моряка категорически не согласились с ней. Единственное, в чем они уступили, ну, может, немножко чокнуто. Камчатки я еще почти и не видела, некогда. Но я была счастлива. Ведь я трудилась не просто ради хлеба насущного, как трудятся довольно многие. Мне удивительно в этом отношении везло. Сначала я работала на папином заводе, где все дышало воспоминанием о нем, даже на папином слесарном верстаке с папиным инструментом. Меня это особенно радовало. А теперь я готовила к плаванию Асоль. Не было для меня на свете корабля прекраснее этого. И мне досталось великое счастье работать на нем. И чем скорее будет готово судно, тем скорее выйдет оно в океан навстречу сияющему приключению. На Асоль пришел Харитон Чугунов боцманом. Пришла Лена Ломака, сначала маляром, затем матросом. Пришел Валерий Бычков матросом. Пришел еще один человек, уже только из-за меня, но о нем потом. Он появился так неожиданно. Пришел Шурыга, потому что его брали старшим механиком. Стармех на их краболове мог проплавать еще лет 30, крепкий дед. А пока мы работали, засуча рукава, подготавливая судно для научных целей. Команда корабля и состав экспедиции, и докеры. Разумеется, Асоль стояла на кильблоках в сухом доке. Я сильно уставала к вечеру. На заводе я тоже работала слесарем, но там было тяжело лишь в начале, пока я не овладела слесарным делом. А когда я стала слесарем-наладчиком, мне уже было гораздо легче. Облачившись в белый халат, я, как врач, обходила все прикрепленные ко мне станки и, попривыкнув, так навострилась, что уже по стуку машин определяла, какая из них собирается забарахлить. Станки были умные, красивые, ослепительно чистые. Они создавали редкие приборы, употребляемые в медицине, в астрономии, в космосе. Ни о какой грязи, ржавчине, эрозии или коррозии и речи не могло быть. Недаром мы подходили к этим станкам в белых халатах с уважением и берегли эти умные ученые машины, как если бы они были живые и все понимали. В доках все оказалось не так, как я привыкла. Мой прекрасный кораблик «Асоль», когда его начали разбирать по частям, чтобы отремонтировать, оказался совсем запущенным. Дерево поражено морским червем, шашелем, металл ржавчиной. Столичные океанологические институты имели огромные океанские суда, такие как академик Курчатов, всемирно известный Витязь, Обь, Воейков, Шакальский, академик Хнипович и еще многие, многие другие не корабли, а целые плавучие институты. Океанская экспериментальная станция в Бакланах не имела до сих пор даже своего катера. И заполучить для научной станции собственный корабль-китобоец было для них всех несказанной удачей. Дареному коню в зубы не смотрят. Сотрудники станции только радовались и спешили как можно скорее приспособить китобоец для научных целей и выйти в океан. Но я-то не могла не заметить, к корабль был изъеден коррозией, как проказой.